Еще резче обозначились три борозды прямо над переносицей. Пресечь вопросы. Нельзя, чтобы девочка спрашивала. Да убережет его небо и все благие ангелы от ее вопросов. Лгать ей он не хотел. Разбить созданный ею сияющий образ отца он бы не побоялся, но тогда бы от него ускользнуло последнее. А чем пойти на это, лучше превратить свои цветочные клумбы в навозные кучи. И серафимы, и архангелы охранили скорбного угрюмого человека. Но Эми не спросила. Правда, он видел, как один раз с ее уст уже готов был сорваться вопрос, как уже затуманились ее глаза, но она промолчала. Разве вопрос не был бы сомнением? Нет, отец ее был прекрасен и стоял так высоко, что клевета язычников и филистимлян не марала даже его подошв. Массивные буквы древнееврейских книг слагались в краеугольный камень его славы. Он был Самсоном, избивавшим филистимлян. Он был Соломоном, самым мудрым среди людей. Он был, и этот образ чаще всего посещал ее сны, он был Иосифом, кротким, разумным. Фараон поставил его над всем народом, и он облагал народ податью в предвидении голодных лет. Но люди были неразумны и не понимали его мудрость. Ах, хоть бы он приехал поскорее, прильнуть бы к его груди, от взгляда его огненных очей превратиться в пепел и развеяться, как дым, болтовня толстощекого незнакомства. А раби Габриэль читал в писаниях учителя Исаака Лурия Ашкенази, каббалиста: «Бывает так, что в теле человеческом не одна душа должна совершать новое земное странствие, а две души и даже более соединяются с этим телом для нового странствия. Цель такого слияния в их взаимной поддержке для искупления вины, за которую осуждены они совершать новое странствие». Исаак Лурия Ашкенази, 1536-1572, один из наиболее ревностных последователей учения Каббалы. Познакомившись с каббалистической книгой «Зогар», опубликованной незадолго до того, Ашкенази под впечатлением от нее совершенно изменил образ жизни. 7 лет он прожил отшельником на берегу Нила, уверял людей, что стал ясновидящим и ведет беседы с самим пророком Ильей, который посвящает его в тайны мироздания. В 1569 году Ашкенази снова переселился в Палестину, где вокруг него образовался кружок каббалистов, его учеников и почитателей. Самым известным из них был некий Хаим Виттель из Калабрии, который собрал записи бесед Ашкенази со своими учениками и опубликовал книгу, содержащую его учение. Она называлась «Древо жизни» и была напечатана в Европе в 1772 году. Отрывки из нее приводятся в романе. Фейхтвангер взял из этого сочинения понравившуюся ему мысль о мучительном соединении в одном существе разных душ, высшей и низшей, что оказалось ему удачным аллегорическим выражением противоречивости человеческого характера. Подперев щеку рукой, сидел он, размышлял, воскрешал в памяти то, что видел и понял во время своих странствий. Перед ним вставал безграничный горный простор, пустыня, камень, потрескавшийся лед, над ними нежный дразнящий блеск озаренных солнцем вершин, туча, что омрачила их, полет птицы, мрачное и дикое своеволие скалистых глыб, разбросанных по льду, отзвуки людей внизу и скота на пастбищах. Он силился понять, чему подобен лик человек, которому он был обречен. И комнату, и книги перед ним словно заволокло туманом, Так углубился он в созерцание того лица. Он изучал черту за чертой, видел выпуклые глаза, небольшой чувственный рот, густые каштановые волосы. Он видел кожу, мясо, волосы и ничего больше. Тогда повел он плечами и поник, усталый, приземистый, тяжело дыша и хрипя, точно вьючное животное, которому не под силу с такой ношей взобраться на кручу. Неподалеку от Гейльбронна, посреди виноградников, уютно расположился замок Штеттенфельс. Проживал в нем граф Иоганн Альбрехт Фугер, питомец иезуитов, ревностный католик, друг вюрцбургского князя-епископа. Замок входил в число поместий швабского имперского рыцарства, и граф владел им, а также имением Группенбах и селением у подножья замка, как ленник герцога вюртембергского.